Вечером мы все в братской беседе с несколькими офицерами и казаками в холодном доме у горящего очага праздновали этот трудный, но славный переход. Все чувствовали себя счастливыми и были уверены, что теперь ташкентские укрепления не устоят. Следующий день мы в компании нескольких русских и иностранных корреспондентов, походного фотографа Иванова и офицеров, при хоре музыкантов тоже попировали. Мне здесь пришлось поделиться из нашего запаса с некоторыми офицерами сахаром и солью. «Да», — говорил один из офицеров, «до вашего прихода мы бы с удовольствием здесь отдали по золотому за фунт соли». 19 числа в 4 часа утра мы уже выступили в путь. Хотя в некоторых местах и догорали еще костры, а в одном горел целый сарай с соломою, но было еще очень темно, и потому нельзя было рассмотреть картины выступления. На окраине деревни мы на несколько времени остановились, и мимо нас прошли финлянцы, а затем проехал генерал Гурко со своим штабом, корреспонденты и наш уполномоченный. Спустя часа два или три мы услыхали уже ружейные и пушечные выстрелы. Дойдя до деревни Поток, мы остановились и послали данного нам казака к уполномоченному узнать, где будет находиться перевязочный пункт. В болгарской избе мы напились чаю и закусили купленными у болгар яйцами и кукурузным хлебом. И тут же доктора купили несколько штук болгарских народных поясов. Через час казак наш возвратился и повел нас на перевязочный пункт. Еще часа через два мы добрались до шоссейной Софийской дороги, где и увидали одного полкового врача, перевязывавшего несколько раненых. Но тут было место небезопасное. Над головами иногда посвистывали пули, а потому и приказано было устроить перевязочный пункт в деревне Чеканчево. Когда мы прибыли в деревню, там у крайнего дома, на снегу, лежало уже несколько раненых, и над ними работали врачи дивизионного лазарета. Но у них был большой недостаток в медикаментах и перевязочных средствах. Живо развязаны были наши вьюки, достали из них перевязочные принадлежности, и наши доктора принялись за работу. А мне и казаку с фельдфебелем санитарной роты уполномоченный приказал приготовить для раненых помещение и пищу. Стоны, оханье и крики раненых, что называется, раздирали мне душу. Да и Петлин, обходя их со мною, сказал: «Вот Свешников, здесь, наверное, вы совсем не то ощущаете, что там, в лазарете. Вот здесь-то именно и нужна скорая помощь и хорошие работники». Раненых беспрестанно приносили. И несмотря на то, что рабочих рук было много, многие оставались без перевязки. И потому работа затянулась далеко за полночь. А между тем мы уже знали, что Ташкисен взят, и турки бежали, оставив в наших руках немало добычи. При дивизионном лазарете находились котлы для пищи и громадный самовар. Чтобы накормить раненых, откомандировали нашего казака и несколько солдат санитарной роты достать рису и мясо. Через час они возвратились и пригнали двух быков, а за ними шли болгары и плакали. Петлин приказал мне отдать братушкам по 6 полуимпериалов за штуку. Но они не хотели брать и этих денег, уверяя, что быки им самим стоят по 10 червонцев. Впрочем, тут торговаться было не время. Таково было положение, а больных кормить нужно».